С Герцкальдами пришлось повозиться. Если их защитника взял на себя Дака, то по-свойски навешивая ему лапши на уши, то мне достались два брата, пылающих праведным гневом и толком не в состоянии понять, как так вышло, что они приняли участие в чужой войне. Они то на Нуггета переключали свой праведный гнев, то на меня. А в сумме могли реально остаться с носом при дележе слонов, так как по большому счету что как Дейру, что мне было плевать на их интимные трудности с высокой колокольни. Нуггет спокойно тыкал им в лицо незаконным перемещением вражеских войск по своей территории, чуть ли не напрямую заявляя, что вы, мол, парни, еще и мне должны будете. А я разводил руками и пожимал плечами, мол, крепость не грабили. Так, немножко похулиганили, а войска ваши, так вон, товарищ разгромил. Мы в это время в кустах сидели, а потом еще ваших раненых перевязывали, за что, наверное, неплохо было бы и отблагодарить. Да вы вообще, что ли, совести не имеете? Вступился за своих подопечных Нонсток, стукая сердито кулаком по столу. Использовали нас в своих разборках, а теперь в сторону. Первым, конечно, сдался я, так как по совести они и вправду не только из-за своей глупости имеют бледный вид, но и благодаря глупости еще кое-кого. Совестно было. Посему я, ничтоже сумяшися, легкой рукой из захваченной казны Кагдейра оплатил в фонд помощи обиженных и обездоленных 2000 золотых монет. Отчего Нуггет побледнел, а его управляющая леди Нимноу сломала в руке перо для письма, видимо, представив себе, что в ее руке сейчас находится моя шея. Милая тетенька. Дралась, как берсерк, за каждый грошик со мной, не собираясь отступать ни перед какими доводами, добившись в конце концов того, что я ее банально сбагрил энтами, так как только он в состоянии противостоять этому титану экономики. Олаф Кемгербальд не просил ничего. Они с ноги там постреляли друг в друга глазками, сходу подмахнув мировую и отказываясь от взаимных претензий. Так что, по большому счету, деловой разговор остался незаконченным лишь между Рингмаром и Кагдейром. Хотя между нами уже и был диалог, но все равно спешить не стоит. Сквайр все еще готовит расходы. А леди Нимноу пока придерживает свои выписки при себе, не желая сразу выкладывать все козыри на стол. Мне же, с одной стороны, было вроде как и все равно. Но с другой стороны, подобное вливание в экономику моих земель финансовой плюшки – это скачок в будущее на пару лет вперед. Так что отдавать награбленное нельзя, хоть и совестно. Рамус и Трим, сгробастав компенсацию от меня, всецело переключились на Нуггета, постепенно сдающего свои позиции, расположившись у меня в гостях с комфортом и с удовольствием отдавая снеги. А именно настоящей финской бане, организованной в Лисьем. Это нововведение пришлось господам по вкусу, особенно с пивом и вяленой рыбкой, которые я поставлял им щедрой рукой с удовольствием, разделяя их радость. В этом вопросе я не патриот матушки России. За годы своей жизни, немного крутанувшись по свету, душа моя всецело прикипела к финской парилке, отметая все традиции и гламур. В Стамбуле я пробовал как-то их знаменитые мраморные банные плиты. Скажу я вам, это баловство чистой воды. Заходишь, вроде тепленько, ложишься, тебя мнут, вертят. А уже через 5 минут понимаешь, жарку бы сюда, жарку. А то что-то на этом мраморе ноги мерзнут. Ну, сами подумайте. Что за баня, куда в носках надо ходить? А в русской бане меня смущают все эти игрища с вениками, все это садомаза и куча голых мужиков. Ну не привык я, когда надо мной кто-то постоянно лазает в ванной и трясет пипиской, как-то не располагает это к расслаблению. Но вот финскую парилочку я возлюбил всей душой. Ах, красота! Ну, во-первых, я вам как медик скажу. Сухой жар с частым вдыханием носом – потрясающая вещь. Получше любых ингаляционных аппаратов. Ваши носовые пазухи вам спасибо скажут. Во-вторых, ваш эпидермис, то бишь кожа,

Она так мечом фьють-фьють, что мало не покажется. Сидя на шее покачивающегося Рамуса, я все еще безнадежно пытался прикрыть свой тощий зад простынкой. Не сцать! Твою ж дивизию! Даже через время и миры мужики пронесли эту присказку всех приключений и неприятностей. Трим, стукая балалайкой по ступенькам, ущипнул какую-то служанку за зад, уже пятую или шестую по счету. «Мы все понимаем, правда, Рамус?» «А то!» – отозвался мой боливар. «Мы-то сразу все поняли!» «Вы бы меня просветили, чтобы я понял!» Я учтиво и успокаивающе кивал каждой взвизгивающей девице, до которой смог дотянуться гогочущий Трим. «Это любовь, барон!» – воскликнул Рамус, стукнув меня при входе в двери головой о верхнюю притолку. «Мало того, что высокий сам, так он еще и пьян в дымину, с ужасом я подумал, а еще, наверное, десятках трех, а может и четырех ожидающих впереди дверных проемов». «Какая еще любовь?» – я растирал ушибленный лоб. «Большая, Рамус. Настоящая, Трим. Ты втюрился по самое «не могу» в нее, оба гагача. Уж мы-то знаем, Рамус. А то все понимаем, Трим». Дальше они с заплетающимися языками поведали мне политику партии по вопросу взаимовыручки старших опытных товарищей на пути просвещения молоди на этом нелегком фронте любовного поприща. «Ты, если чё не знаешь, спрашивай!» Трим отвлекся от прислуги, дребенча своим музыкальным инструментом. Видимо, после пары лестничных пролетов тот нуждался в легкой настройке. «Да, спрашивай, потому как мы тебя только до постели доведем, а дальше сам», – залился смехом Рамус, тут же поддерживаемый братцем. «Вот кони! Ну надо же было им с пива так налокаться, хотя стоит отдать им должное. В каждом, наверное, литра по 4 сидит, а то и больше, с утра, считай, квасят. Взять да шваркнуть обоих кулаками воздушными и свалить потихоньку. Нет, стыдно. Вроде вместе сидели, братались, друзья-товарищи вроде как. Вот же незадача. Придется песни петь по их задумке баронессе, если та, конечно, вперед не поубивает нас ко всем чертям. В общем, долго ли, коротко ли. Но пока я уворачивался от дверных косяков и свечных люстр, братцы, поплутав по коридорам, доставили меня к запертым дверям комнаты. Как истинный аристократ, Трим, все еще бренча на своем инструменте, пару раз стукнул ногой в запертую дверь. «Кто там?» – послышался с той стороны испуганный голос. «Подите прочь, я никого не жду!» «Открывай, прекрасноглазая!» – заорал, казалось, на весь замок Рамус. «Пришел воздыхатель твой ненаглядный!» – заорал ему в тон Трим. «Будем сейчас в любви тебе признаваться!» «Пошли вон, пьянь поганая!» – тут же пришел ответ с той стороны. «Че она сказала?» – задумчиво осведомился у своего брата Трим. «Кокетничать изволят!» С высоты своего опыта веско высказался Рамус. «Флиртует с нами, понимаешь ли?» «А-а-а!» – воскликнул просвещенный Трим со всей дури, вмазав ногой в дверь. «Открывай сейчас же, не ставь у любви на дороге заслонов!» «Парни, спокойней, дама стесняется!» – попытался я охладить их пыл. «Ну то она и дама!» – тут же поучительно ответил мне Рамус. «Ага!» – поддержал его Трим, разбегаясь и впечатываясь плечом в дверь, снося одну из створок напрочь, вваливаясь внутрь со страшным грохотом. «Им на рту положено стесняться!» «Ох ты ж, боже ж мой!» Я схватился за голову. «Вот это номер мы тут отчебучили! Вот это, братцы, дают жару!» «Ну и влетит мне от моего женского коллектива сэр Амдака во главе!» Рамус, стукнув меня еще раз о притолку, протиснулся бочком внутрь апартаментов, где на полу все еще возился оглушенный братец, зацепившись моей простынкой за один из торчащих гвоздей. «Крак!» Порвалась простынка, сходя с моего торса, и белым знаменем повисая на косяке, оголяя меня, как Аполлона, со всех сторон. Бедная баронесса предстала перед нами практически во всей красе. Похоже, она сама недавно принимала ванну, так как стояла посреди комнаты, прикрываясь коротеньким полотенцем, из-за которого были видны только ее перепуганные громадные глаза сверху и две красивых стройных ножки снизу, а также сквозь мокрую ткань два обвода довольно увесистых, судя по всему, кругляша груди. «О, прекрасноглазая!» – взревел Рамус, снимая меня красивого с шеи и ставя на круглый чайный столик вместо подставки. «О, чаровница, чей облик свел с ума не одну сотню мужчин!» – ожил, поднимая с пола Трим. «Пришел к тебе влюбленный и объятый пламенем, Рамус, сжигаемый огнем, Трим, опаленный твоей красотой, Рамус, да просто уже пепел, а не человек, Трим». «Ага, Рамус, в общем, валяй, Улич». Трим звонко шлепнул меня по голой заднице, беря первые аккорды песни на своей балалайке, цимбале или что там за хрень вообще была у него. А я что? Я и дал во весь голос. Что ж тут оставалось делать? Не бежать же прочь, подсверкивая в полутьме коридоров полужопицами. «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные!» Орал я от души, отставив ножку и изображая из себя Шаляпина. Трим рвал струны за весь оркестр, а Рамус вытирал бегущие по щекам слезы, растрогавшись до глубины своей пьяной души. «За других говорить не стану. Но нам троим понравилось, могли бы еще пару раз выйти на бис, если бы не сбежавшийся народ». «Какого хрена вы тут устроили?» – возопил сэр Дака в окружении собравшихся домочадцев, а также толпы любопытных слуг. «Ого! А я и не заметил, когда к нам на огонек подтянулся народ». Развел я руками. «Ну...» – протянул Рамус, прячась забраться. «А это все он?» Палец Трима уперся мне в грудь, а также сотня глаз собравшихся стала дружно в тишине обозревать меня с головы до ног тяжелым взглядом. «Говорит, люблю, не могу, пойдемте, парни, петь буду». «Вот же гад! Я же их отговаривал, чертей безрогих! Ну, спасибо вам, братцы-засранцы!» В полной тишине я стоял, лупая глазами, беспомощно взирая по сторонам, абсолютно голый и растерянный до ума помрачения. Такого поражения не видела земля. Ну и стыдобище, я вам хочу сказать. Как же я хотел в этот миг сквозь землю провалиться. «Опа-на!» Нарушил тишину громким шепотом на пол замка пьяный покачивающийся Рамус. «Гляди, братан, а фон Каус вон в толпе стоит!» «О, и точно!» Трим уронил свою мандолину на пол, жалобно звякнувшую при падении. «А кому же мы тогда пели?» Толпа дружно перевела взгляд на скрывающуюся за полотенцем незнакомку, растерянно и беспомощно моргающую на нас из-за своего хлипкого убежища. Еле сдержался, чтобы не ляпнуть: «Гюльчатай, открой личика!» Ведь и вправду, если Лесса фон Каус сейчас стоит вместе со своими домочадцами и гостями замка, то кто ж тогда эта девушка, которую мы так перепугали до смерти? Волосы черные, глаза темные, кожа белая. Нет, определенно у меня таких девиц нет. Диметра разве что, но она более хрупкая и опять же одетая с остальными девчонками, с любопытством изучает мой стручок. «Дамы и господа», — попытался я взять все под контроль, балансируя на хлипком столике, — «Прошу всех успокоиться, все будет нормально. Рамос, ядрить тебя, сними меня с этой хрени, пока я не навернулся». «Лучше бы я промолчал». «Да, определенно лучше бы». «Но, увы, я стронул с места эту пьяную мощь, которая споткнулась и толкнула другую пьянь, которая, уже зацепившись о валявшуюся под ногами арфу, или как там она называется, шлепнулся лицом вперед, вытянув свои руки, которыми и опрокинул стол, запуская меня практически на орбиту этой планеты. Кверху задом через спину я со всей дури о пол, выбивая из меня с хеканьем весь воздух. «Глянь, что делает!» — завистливо восхитился Рамос, показывая Триму на меня пальцем. «Я бы так точно не смог!» «Ага!» – также восхитился Трим. «Круто у него получилось!» От приземления и последующего удара о пол я на секунду, похоже, даже вырубился, так как реально потемнело в глазах, охая и ахая, сдерживая брань из-за присутствующих детишек. Я попытался встать с пола, ухватившись за какую-то тряпочку, практически без сопротивления соскользнувшую мне в руки. Пару раз, растерянно мигнув глазами, я перевел взгляд с полотенца в своих руках на скрывающуюся все это время за ним девушку, понимая, что к своему стыду опять натворил делов. «Вау!» – взревели братцы. «Демоны подземелья!» – вскричал пришедший со всеми Альфред Лин, хватаясь за сердце и оседая на руках Дака и Нонстага. «Ну дела!» — Олаф Кемгербальд покачал головой. «Да как такое может быть?» — хором ахнули графиня и фон Каус. Толпа, всколыхнувшись, замерла в изумлении, с недоверием глядя на юную прелестницу, все это время скрывавшую от нас и от всего мира свою суть. «Барон Кагдейр!» — строго и сурово, так с пола, с сердитым прищуром, разглядывал я Нугита. «Сейчас же объясните мне, где ваша пиписка?» «Слышь, Улич!» — хихикая, подал голос Трим. «А у них, у девчонок, они вот такие!» «Ага!» — вклинился его братик. «Кренделечком!»